Нет, портал пока пропускает лишь людей. Но если за неделю его не закроем, то гости пожалуют уже к нам. Я рассказывал, напомнил присутствующим. Вы тут сами смотрите, ходить или нет, но недалеко. И напоминаю про порчу снаряжения. Каждый проход через портал разрушает его. Ох, точно. Ничего, мы со временем решим эту проблему. Наверное. Оставив троицу рядом с порталом, сам поднялся наверх, но по пути достал один из камней, поднес к лицу и сделал вдох. Магия заструилась и потекла внутрь меня к ядру. Может, я и не могу восстанавливать ману обычным способом, но метод с камнями прекрасно работает. Он, конечно, не слишком продуктивен в сравнении с алхимической обработкой, но лучше, чем ничего. По пути мне встретились несколько горожан, спешащих к убежищу. Вот странные все же люди, я вроде бы создал эффективный способ защиты от ночных монстров, но при этом если местным предоставляли выбор, башня или тесное убежище в подвале, они выбирали второе. Плевать, надеюсь, со временем это выбью. Ваше благородие, вас обыскались, пропали как сквозь землю. Прибежал ко мне Борис, один из местных стражников. Мы забеспокоились уже. Все нормально, улыбнулся я. Все готовы к ночи? Да, почти. Люди уже отправляются по убежищам. Мужики тоже уже готовы к ночи. Ну и славно, кивнул я и в сопровождении Бориса зашел в башню, спустился в подвал, где и стояла изначальная конструкция. Несмотря на то, что первый этаж теперь тоже был оборудован солнечной проволокой, всегда был риск, что что-то случится. Например, монстры догадаются, откуда идет питание, и сломают водное колесо, а усилий мужиков, что крутит две катушки с ручкой для дополнительного питания посменно, не хватит для подпитки всего. На самом деле наша подсветка вышла довольно тусклой, даже близко не сравнить с лампочками или светодиодами из моего мира, да и мощности для такого уровня освещения слишком мало. Но монстрам хватало и такого, чтобы держаться подальше, подойти совсем близко к подобным лампам они не могли. Но дальше будет проще. С кристаллами маны я смогу развернуться на полную и, например, заняться электрификацией города. Не сразу, конечно, но раз уж я тут застрял, то собираюсь вовсю заняться прогрессорством. Чем боги не шутят, может, через пару столетий меня будут почитать не меньше, чем Всеволода-охранителя. Ваше благородие, а что с камнем случилось? Забеспокоился Борис, видя, что вместо обычного синего я поставил кроваво-красный. Старый сломался, пришлось искать замену. Но этот даже лучше, дружелюбно улыбнулся я ему и похлопал по плечу, а сам мысленно рассмеялся тому факту, что я использую Империум, самый дорогой материал моего мира, как батарейку для ламп. Но хотя бы теперь не придется крутить ручки для подпитки освещения, и вообще, если мои подсчеты верны, то этого камушка нам хватит на месяц или даже больше, а у меня в кармане сейчас еще десяток таких. Так что не волнуйся, запомни сам и скажи другим. Барон о вас позаботится и тварям сожрать не позволит. Глава 10. Есть такое выражение в моем мире. Богам плевать на твои планы и стремления, они сломают их как карточный домик и усеют твоим пеплом. Странное выражение, но в моем случае очень точное. Для башни ночь прошла нормально, я бы даже сказал, отлично. Кристалл Империума давал очень много энергии, благодаря чему я значительно усилил общее освещение, и мы не сидели в полумраке. А вот тем, кто ночевал снаружи, не повезло. Еще не успели люди разойтись по своим делам после рассвета, как я услышал душераздирающий крик, а когда пришел на место, выяснилось, что в одном из подвалов твари вскрыли убежище и убили женщину и двух детей. От вида их тел внутри у меня все перевернулось, и я решил, что не позволю больше никому в них прятаться. Возможно, ребенок закричал, или случилось еще что-то, но твари сумели их найти. С этого момента все спят в башне, за сегодня мы сделаем еще проволоки и обезопасим второй этаж, громко объявил я. В убежищах больше никто не прячется. Но это было не единственное открытие за это утро. Второе уже не такое трагическое, и я бы даже сказал, хорошее, но жуть как не вовремя. С лихорадкой слегли сразу трое. Ксения, Леня и Софья. А слегли они потому, что были в портале, и прямо сейчас их тела изменялись под воздействием чистого искажения. Это было нормальным явлением для тех, кто впервые столкнулся с искажением, сам прошел через это. Скорее всего, они это переборят. Бывают, конечно, исключения, но это как с гриппом. Обычно люди сами справляются с болезнью, а дальше либо становятся невосприимчивы к искажению, либо становятся одаренными. Чтобы такое случилось, не обязательно заходить в портал и драться с монстрами, большая часть одаренных в моем мире рождаются такими, потому что дар с высокой вероятностью передается по наследству. Именно поэтому аристократические роды так гоняются за тем, чтобы принять в род сильного одаренного, но и у тех, кто просто живет своей жизнью, есть шанс пробудить дар. Достаточно просто жить в желтой или красной зонах, хотя вряд ли жизнь там можно назвать жизнью, сама земля от порталов, что появлялись там сотни лет, пропиталась эманациями искажения. Живя там годами, ты рано или поздно подхватишь болезнь искажения. Но чаще люди в таких местах просто вырабатывают сопротивляемость, они обретают силы. По неофициальной статистике лишь один из 17 становится одаренным таким образом, в то время как поход в портал и убийство монстров поднимает шанс обрести силы чуть ли не до 70-80%, но, как я говорил раньше, если ты решаешь после этого жить своей жизнью, силы угасают. Искажение словно говорит: раз ты не хочешь бороться, то и сила тебе не нужна. Даже ходят слухи о том, что одаренный, не ходящий в порталы, однажды превращается в простого человека, но я не видел никаких действительно достоверных исследований по этому вопросу. Когда я заглянул навестить троицу больных, Леня сразу попытался встать. «Ваше благородие, я сейчас, дайте мне, лежи, это приказ», — вздохнул я. «Сам не понимаю, что со мной такое. Сроду не болел, а тут, это из-за портала, должно пройти само собой через день-другой. Ваши тела меняются под воздействием искажения, адаптируясь к нему, так что не напрягайтесь, у нас есть время». «Хорошо, ваше благородие, вы только это, сами не рискуйте». И в мыслях не было. Все-таки силен Леня, даже на ноги встать сумел, хоть и сильно ослаб. Девушки вон вообще в бреду валялись и в себя не приходили, но в этом тоже не было ничего необычного. Я, когда пробудился, тоже провел без сознания двое или трое суток. «Борь», — подозвал я Бориса. Он по сути стал в городе одним из моих заместителей как старший офицер стражи. «Ваш благородие», — подбежал он и поклонился. «Что там с лодками?» «Одну закончили вчера». «Сколько человек в нее влезут?» «Не знаю. Трое, максимум четверо. За сегодня можем сделать еще одну». «Делайте. Нам срочно нужно в Саратов». «За спасением?» — с некоторой надеждой спросил мужчина. «Нет, за людьми и материалами. У нас сколько в распоряжении мужиков? 15, и это вместе с уже немолодыми. Нужен хотя бы десяток крепких ребят на будущее и несколько мастеров. Нормальный кузнец, стеклодув и прочее». Борис, услышав это, немного завис. Он воспринимал ситуацию совсем не как я. «Для него мы выигрываем время, прежде чем найдем способ перевести людей в город, под защиту охранителя, а вот я намеревался пойти другим путем, восстановить этот город». «В чем дело, Борис?» — спросил я, хотя уже догадывался, что именно он хочет сказать. «Говори прямо». «Ваше благородие, скажу откровенно, но ночевки в башне – это не намного лучше, чем убежище в подвалах. Это выглядит ненадежно. Не сравнить с охранителем?» «Да», – опасливо признал он. «Понимаю», – кивнул я. «Собери всех, я должен сделать новое объявление. Будет исполнено». На сбор всех жителей моего небольшого городка много времени не потребовалось. Вот они уже все собрались на центральной площади, и я в очередной раз мысленно вздохнул. 3 десятка женщин, 15 мужиков, десяток совсем дряхлых стариков и орава детей. «Жители Вольного», — начал я свою речь, которую подготовил еще день назад, — «думаю, до вас уже дошли некоторые слухи обо мне, и да, я понимал, как глупо это звучит, но надо было это проговорить, а то за последние дни подобных собраний не было вовсе, что я колдун, но вроде как хороший. Так вот, знайте, что это правда. Когда произошло разрушение охранителя, передо мной явился сам Всеволод. Я видел его как вас всех, и он сказал мне: защити этих людей, мудрости моей возьми и используй ее для их спасения». Люди тут же заохали, зашептались. Я даже услышал: «Я же говорил, а вы не верили». Видимо, Леня с Софьей кому-то уже говорили мою легенду. «И я спасаю вас, защищаю. В ближайшее время вы увидите еще очень много чудес, но вот что я вам скажу, не страшитесь их, ведь они были даны мне охранителем для вашего спасения. Доверьтесь мне, делайте, что я говорю, и обещаю, что сделаю все для вашей защиты». Речь вроде вышла нормальной, и было очень правильным решением ссылаться на охранителя. Этот мир более примитивен, чем мой, и люди здесь зачастую проще, доверчивее и религиознее. Скажешь, что тобой движет охранитель, сотворишь пару чудес, и народ начнет верить, что ты действительно его посланник. Я распустил всех по своим работам, а сам отправился в кузницу. Петька, нам проволока нужна. Так нету, дяденька барон. Сделай, как делали раньше. Меди нету, и так все, что не жалко, было переплавили. А деньги жалко. Да и металлу там разбавлены. Чистить его надо от примесей, а я не умею, это учитель делал. Я досадливо цокнул языком. В порталах в будущем можно будет добывать и металлы, пусть и в не очень больших количествах, но сейчас у меня нет ни подходящего портала, ни людей, чтобы этим заниматься. В джунглях с гоблинами мы руду вряд ли найдем, не тот формат портала. Нужен горный, с пещерами и подземельями, в таких руда, частое явление, причем как обычное, так и редкое. Один княжеский род в моем мире ухитрился таким образом урвать себе стабильный портал с золотоносной жилой. Стабильный значит, что вскоре после закрытия на его месте возникает точно такой же, с теми же ресурсами, монстрами и прочим. «Боря», — подозвал я старшего, который как раз крутился неподалеку. Видимо, поняв, что я остался без сопровождающего, взял на себя эту роль, но не стал об этом говорить. «Ваше благородие, уже немного раздражает это ваше благородие, но терплю. Нам нужно собрать деньги, все деньги, которые есть. Да и вообще, у моего батюшки ведь должна была быть какая-нибудь казна, есть, но небольшая. А ты часом не знаешь, где она?» В ответ мужчина лишь пожал плечами. «Последние дни я осматривал родовой дом и кабинет, но так ничего и не нашел. Ни сейфа, ни скрытых нычек, ничего-то еще. Вот ни за что не поверю, что барон, правитель города, беден как мышь, и тем не менее, денег я пока так и не обнаружил. Как уже сказал, нужно, чтобы кто-то отправился в город. Нанял или лучше купил корабль, заказал необходимые вещи, нанял людей. Дорого это обойдется. Про то и речь», — вздохнул я. «Вот бы открыть портал, что ведет в какую-нибудь сокровищницу, как, например, тот с золотоносной жилой. Добыть немного золота, переплавить в слитки и продать местным. Мечты, мечты. На самом деле порталы сами по себе золотая жила, способная генерировать немыслимые богатства, но в моем случае для их получения нужны вложения. Для занятий алхимией нужны алхимики, чтобы создавать зелья, микстуры и пилюли, для обработки шкур тварей нужны кожевники, для металлургии, кузнецы и литейщики. А когда в твоем распоряжении лишь 4,5 солдата, десяток фермеров и один торговец, многого не сделаешь. Может, мне вообще всех в портал загнать? Глядишь, кто и пробудится, а там у кого-нибудь могут полезные способности появиться. Хороший план, но не сейчас. Если все сейчас слягут с болезнью искажения, то кто потом работать будет? В общем, тряси людей, приказал я, выбивай деньги любыми, ну почти, способами. Только записывай, сколько и у кого взяли, потом вернем в двойном размере. Хорошо, ваше благородие, сделаю. Борис убежал, а я заметил неподалеку хромающего Сергея. Это был тот самый подранок, которому распороли ногу. Удивительный парень, другие на его месте валялись бы с такой раной, а он пытается что-то делать, хоть и видно, что работа дается с трудом. «Сергей!» — крикнул я, привлекая его внимание. «Опять ваше благородие и поклоны, и впрямь раздражает, в своем мире-то я не дворянин вовсе, и весь этот этикет я знавал с противоположной стороны. Чувствуешь себя как?» — спросил я. «Да креплюсь. Тяжко, конечно, с одной ногой-то, но в общее дело свою лепту вношу. Пойдем со мной», — сказал ему и поманил за собой. Шли мы долго, все-таки ему для передвижения без самодельного костыля никуда, но в конечном итоге пришли в подвал с порталом. Следом было удивление, охи, возгласы, а после мое короткое пояснение о портале и о том, что скрыто за ним. «Мне нравятся люди вроде тебя, стойкие и готовые работать, даже несмотря на раны, и у тебя сейчас выбор. Можешь со мной шагнуть туда, и тогда тебя поразит еще одна болезнь. Переболеешь ей, как сейчас Леня и девчонки, и станешь крепче, может, даже нога восстановится». «Вы не шутите, ваше благородие?» — нахмурился мужчина. «Нет, ты крепкий, а это место любит таких. Почти уверен, что ты пробудишь в себе особые силы. Но ты сейчас не в лучшей форме, рана серьезная, болезнь может пройти тяжело. Когда проходит пробуждение, тело перестраивается, и эксперименты доказали, что свежие раны во время пробуждения восстанавливаются намного лучше. Они не зарастают мгновенно, но регенерация возрастает в разы, и он сможет ходить без костылей уже через пару дней. Так что выбор за тобой. У тебя оторвали кусок от ноги, без одаренных целителей восстановить его иным способом не получится, а такие у нас если и появятся, то не скоро. Войдешь сейчас, быстро восстановишь ногу, избежишь хромоты до конца жизни, но рискуешь не оправиться после болезни. Останешься, можешь попробовать потом, но вряд ли это возымеет какой-либо эффект на ногу. И сразу скажу, если откажешься, то трусом я тебя считать не буду. Это большой риск. И тем не менее, вы мне предлагаете туда зайти. Просто то место, я кивнул на портал, любит бойцов. И я был абсолютно честен с ним. Порталы любят смелых и решительных и с большей вероятностью одаряют их своей силой. Да и ранг силы он может получить очень большой. Я пойду, решил Сергей, и в его взгляде не было никаких сомнений. Хорошо, тогда пошли, взглянешь на совершенно новый мир. Глава 11. Сергея я оставил у выхода из портала, приказав просто сидеть и дышать свежим воздухом. Беспокоиться о том, что он куда-то уйдет, не было смысла, лес густой, тяжелопроходимый, а у него, считай, одна нога. Сам же направился в сторону недавней схватки с гоблинами. Где-то на полпути призвал одного из огненных волков, и в этот раз получилось гораздо легче. Сейчас и маны в ядре больше, и само тело неторопливо возвращало себе форму. В былые времена я бы и в одиночку со своим рангом мог этот портал зачистить, а сейчас приходится осторожничать. Наконец я вышел на ту самую тропинку, и дальнейший мой путь шел параллельно ей, опасался наткнуться на патруль гоблинов. Волк шел чуть впереди и предупреждал меня о возможной опасности и о том, если рядом окажется Империум. Нужно перед финальной зачисткой добыть все камни, которые возможно. То, что волк шел впереди, оказалось правильным решением, потому что гоблины построили ловушки. Примитивные, вроде ям с кольями, но все еще опасными. Надо быть осторожным и смотреть под ноги. И вот, наконец, спустя полчаса, я вышел к лагерю гоблинов, хотя это скорее можно было назвать крепостью. Высокие деревянные стены, охрана на входе. И все бы ничего, но ее тут было слишком много, и на ней даже имелось какое-никакое боевое облачение. Старые ржавые доспехи, мечи. Чтобы рассмотреть лагерь получше, я забрался на одно из деревьев, заглянул через забор и тихо выругался. Может, цвет свечения портала и указывал на Е-ранг, но на деле он не ниже Д-ранга. Помимо простых гоблинов я приметил как минимум трех шаманов и еще десяток полуэгров. Что те, что другие обычно являются боссами, а тут они рядовые противники. Вывод, Империум повышает уровень портала без смены свечения. Либо как раз потому, что он более сложный вариант, тут и появляется Империум. Любопытно, что во время исследований Бартоши ничего подобного не замечали, а может, просто не обращали внимания. В конце концов, какая разница, ударная группа из Б и оранговых охотников пройдет через этих монстров как раскаленный нож через масло. А вот для меня и моих людей эта битва обещает быть сложной. Но что странно, сколько я не вглядывался в лагерь, так и не смог найти босса. Может, те шаманы и полуэгры и есть боссы, все разом? Сомнительно. Они скорее полубоссы или элитники, какие периодически можно встретить в порталах более высокого ранга. А значит, босс кто-то круче. Но почему я его не вижу? Сидеть весь день на дереве было бы глупо, так что я решил немного встряхнуть это осиное гнездо и посмотреть, что из этого выйдет. Спустился вниз, к первому волку, и попробовал призвать второго. Вышло тяжелее, но поддерживать двух у меня получалось, что очень хороший знак. Приказал им двигаться в сторону входа в гоблинскую крепость, а сам вернулся на позицию. Волки быстро достигли места и набросились на гоблинов-охранников. Вернее, набросился один, вцепившись огненными зубами в руку и выжигая конечность огнем. Второй рванул прямо в лагерь. Пусть волки и состояли из магического огня, это совсем не значит, что они иммунны к физическому урону, просто воспринимают его иначе. Удар не наносит вреда как живому существу, но дестабилизируют конструкцию. Волк перекусил руку гоблину, превратив его в труху, получил по хребту удар дубиной, но не обратил на это никакого внимания, затем развернулся и вцепился в ногу другому, получая новые удары. Его напарник тем временем мчался через лагерь, привлекая к себе внимание, кусал на ходу то одного, то другого, набросился на полуэгра, вонзив зубы в плечо, но тот легко сбросил зверя и с виду не получил таких серьезных ожогов, как мелочь. Сейчас бы винтовку с глушителем, снимал бы гоблинов по одному, пока они на волков отвлечены. Но тут в дело вмешался шаман, он что-то громко крикнул, ударил посохом, и в моего волка ударила молния. Первый удар он пережил, но структура тела сильно поплыла. Еще один такой удар, и ему конец. Второму у входа тоже досталось, он прикончил нескольких гоблинов, еще троих ранил, но удары продолжали разрушать структуру, и сейчас он находился в том же состоянии, что и собрат. Наблюдать за их концом не стал. Сейчас волков добьют и отправятся на мои поиски, так что я спрыгнул с дерева и бегом направился в сторону портала. Нужно сбежать, прежде чем гоблины возьмут след. По возвращении я первым делом нашел Бориса, который как раз заканчивал исполнение моего прошлого приказа. Люди специально обыскивали дома погибших и сбежавших, выискивали тайники, делились своим. Уверен, что кто-нибудь что-нибудь прикарманил, но не та ситуация, чтобы в этом разбираться. Главное, что передо мной лежала небольшая кучка из монет и украшений разного уровня качества. Еще бы понять, много это или мало. С местными ценами я пока не очень разобрался. А списки? Вот, ваше благородие, Борис вручил мне бумагу, где было перечислено, кто и сколько личных запасов внес. Семена ко мне приведи, распорядился я. Уже через 15 минут у меня в кабинете стоял местный торговец. Семен Сергеевич был не слишком рад тому, что его вызвали, и явно нервничал по этому поводу. И правильно делал, учитывая размер городка, он должен быть самым богатым после барона человеком, а судя по спискам, денег дал столько же, сколько какой-нибудь крестьянин. Надо разбираться. Семен Сергеевич, что ж вы так? Посмотрел я по документам, что мне дали, вы всего 15 медиков выдали и серебрушку. Так нет у меня больше, ваш благородие, протараторил он. Ты ж лавкой владеешь, и нет денег, не поверю. Да чтоб меня охранитель покарал, воскликнул мужчина и сделал странный жест. Сложил ладони треугольником на головой. Дети в моем мире обычно так делают с фразой «я в домике», а тут это, видимо, некое подобие знака защиты охранителя. Сделку я одну совершал недавно, все деньги на нее пустил. Вы бы поосторожнее с клятвами были, Семен Сергеевич, хмыкнул я и призвал огненного волка, заставив и торговца, и Бориса испуганно отпрянуть. Волк шагнул к Семену, заставляя того пятиться. Я ведь и проверить могу. Положите ему на голову руку и повторите, что говорили. Если истину глаголите, то ничего не случится, а коли врете мне, что ж огонь охранителя спалит ее. Торговца всего затрясло. Ну, я жду, ваш благородие, руку, повторил я, добавив в голос стали, иначе он сам ее вам отгрызет. Дрожащей рукой торговец потянулся к волку, а я мысленно отрегулировал пламя так, чтобы оно было холодным и не наносило вреда. Фактически превратил волка из фамильера скорее в осязаемого фантома. А теперь повторите, что говорили. И помните, даже за мысли о том, чтобы соврать, можно поплатиться. Я все деньги, начал говорить мужчина, и я включил огонь, но на минимуме, чтобы его слегка припекло, но не более. Блеф сработал, и торговец, одернув руку, взмолился. Ваш благородие, принесу я все, принесу, сейчас все принесу. Так чего стоишь, неси. Торговец, сломя голову, понесся прочь, а Борис изумленно таращился на волка, словно боялся дышать. Я развеял чары, и лишь после этого он облегченно вздохнул. Ваше благородие, такие вещи пугают, не будь вы главой города и не спасай нас каждую ночь. По закону княжеских союзов мы должны вас обезглавить, а тело утопить за колдовство. И одно дело мы, простые фермеры, но вряд ли в том же Саратове поверит, что вас послал охранитель и одарил своей силой. Князь Сафронов, узнав про такое, скорее всего, прикажет вас убить, да и нас заодно за помощь колдуну. А вот это было интересное замечание. Раньше мне про пособничество никто не говорил, а еще это в какой-то мере может обеспечить мне защиту. Люди станут меньше болтать, опасаясь, что их привлекут к ответственности. Это можно использовать. Пока мы разговаривали, вернулся торговец с мешком и вывалил на мой стол денег больше, чем уже было собрано, раза в три. Видя это, я едва сдержался, чтобы не вмазать жадному торговцу. Это ж надо. Это все, холодно спросил я. Да-да, ваше благородие, то, что в Ольнове, все. В Саратове есть еще столько же. Хорошо, я бы даже сказал, отлично. Вот тебе наказание за жадность, Семен. Я говорил, что удвою добровольные вложения, но тебя это не касается. Верну лишь столько, сколько ты отдал, потому что клещами из тебя вытаскивать надо было. И запомни этот момент на будущее, своих не обманывают, на своих не наживаются. Охранитель все видит и мне скажет, если опять только себе хапать будешь, пошлет за тобой такого волка, и он будет до конца жизни идти по твоим следам и душу твою жадную сожрет. Торговец побледнел и сглотнул нервно слюну. Через пару дней ты с Борисом отправишься в Саратов на лодках, сделайте закупки и вернетесь. Да-да, ваше благородие, а теперь иди. И помни, охранитель все видит, и ложь твою тоже. Я его орудие и покараю тебя, если поставишь свое благо выше общего. Стоило торговцу уйти, Борис спросил. Вы отправляете меня? Да, возьми еще двоих из надежных, тех, кто точно не сболтнет лишнего и присмотрит за этим. Не доверяю я ему. Тогда зачем посылаете именно его? Это видишь, указал я на гору денег, а там у него еще столько же, глядишь и впрямь корабль купите. Да и полезен он, у торговцев всегда есть связи, только главное, чтобы он эти связи на наше благо пускал. Прослежу, чтобы так оно и было. Борис отдал честь и ушел. Я бы даже сказал, что немного поспешно. Опасается меня как мага, но в этом нет ничего удивительного. В моем мире, если читать исторические хроники, была схожая ситуация первое время. Уже много позже одаренные стали главным орудием в сражении с искажением. Я остался один и вздохнул, откинувшись на кресле. Вот вроде немного разобрался с одними проблемами, как подваливают другие. Учитывая количество гоблинов в портале, нужно спешно и методично их устранять. Если вся эта орава вырвется сюда, проблем не избежать. А сейчас почти весь мой боевой отряд лежит в негодности, и не факт, что придет в себя завтра. Остается надеяться, что они получат силы, и в итоге совместной боевой мощи хватит. А еще я почему-то чувствовал себя очень уставшим. Даже заглянул в себя, проверил магическое ядро, но не заметил никаких изменений. Магического истощения нет, да и по порталу я не то чтобы много побегал. Не настолько, чтобы чувствовать себя таким уставшим. Пойти что ли прилечь? Я зевнул и потянулся. Если что, меня разбудит. По крайней мере, я так думал, и совершенно не ожидал, что ситуация выйдет из-под контроля. Глава 12. Я пришел в себя глубокой ночью, и как же хорошо, что произошло это в башне, под защитой ламп, а не в баронском доме. Ох, ваше благородие, слава охранителю, вы очнулись. Борис затряс меня, а затем какая-то полноватая женщина отогнала мужчину и положила мне на лоб холодную мокрую тряпку. Не мешайся, а вы лежите, ваше благородие. Пробормотала она. Что? Что происходит? Голова была как в тумане, тело ломило как при температуре. У вас лихорадка, как и у той троицы. Лихорадка? Я пару мгновений смотрел на женщину, а затем прикрыл глаза, заглянул внутрь себя и малость так охренел от увиденного. С моим магическим ядром творилось что-то непонятное, магические потоки то вспыхивали, то тухли. Настоящее светопредставление, которого не должно было там быть. Я вынырнул из духовного взора и вновь уставился на людей в башне. Горожане с волнением и испугом смотрели на меня, а я порадовался, что не прирезали под шумок. Так-то я обычно дверь запирал, когда ложился спать, на всякий случай. Не доверяю я местным пока что, особенно после всех этих разговоров о казнях магов. Как я тут оказался? Мы отправились к вам, стали стучаться в спальню на закате, а вы не открыли. Тогда вышибли двери и нашли вас в беспамятстве, доложил Борис. А освещение? Мы поставили тот красный камень. Видели, как вы это обычно делаете, и повторили. Я облегченно выдохнул, и не из-за того, что местные догадались вытащить у меня из сумки Империум, а потому что я догадался пару дней назад сделать простой артефакт, чтобы освещение запускалось автоматически, когда в него ставишь камень маны. Гениальное решение, которое спасло всех нас, ведь первое время мне приходилось запускать последовательность вручную. Лежите, ваше благородие, все хорошо. Да, Ростислав Владимирович, все хорошо, поддержала Бориса та самая полная женщина. И я расслабился, даже почти уснул, но быстро опомнился. Лихорадка как у тех троих, странные изменения в магической конструкции внутри меня. Со мной что-то происходит. Неужели это второе пробуждение? Да нет, это же чушь, сказки. Я много раз слышал разговоры о втором пробуждении, о том, что одаренные вновь проходили через этот процесс, обретая новые силы, но достоверной информации на этот счет было мало. Ты обретаешь магическое ядро и одну врожденную способность, которое определяет твое развитие. Кому-то везет, они становятся магами, как я, и способны манипулировать маной на более тонком уровне, а у кого-то магическое ядро делает перекос в физическую силу исходной области. А может, все дело в том, что я в другом мире. Может, поэтому искажение посчитало меня местным и попыталось обратить, а может, я просто подхватил какую-нибудь местную болячку, я ведь переместился сюда собственным телом. Как же хреново, очнись, рыкнул кто-то и плеснул мне в лицо воды. Я вздрогнул, поежился и поднял глаза, внезапно осознав, что связан. Голова гудела, тело еще немного ломило, но общее самочувствие было гораздо лучше, чем во время прошлого пробуждения. «Очнись, грешник!» И в этот раз последовал удар, от которого моя голова дернулась в бок. Я стал заваливаться, но какая-то опора позади не позволила. Передо мной стоял какой-то незнакомый тип в ментике, с длинными густыми усами. Он мне немного гусара напоминал. На лбу странная татуировка в виде глаза в перевернутом треугольнике, да и на куртке я заметил нашивки со схожим символом. «А ты еще что за хрен?» — спросил я и получил новый удар по лицу. «Это не ты задаешь вопросы, грешник. Говорят, что ты назвался посланником охранителя. Святотатство. Новый удар, гораздо более сильный. Если раньше это были скорее пощечины, то теперь уже полновесный удар кулаком. Он ухватил меня за волосы и заставил посмотреть ему в лицо. И теперь тебе придется за это ответить. За разрушение наследия охранителя, за ересь, что ты распространял, за ворожбу темную. Если бы тебя можно было трижды прикончить, то трижды бы это сделал». Мужчина отпустил мои волосы и сплюнул под ноги. Теперь-то, после нескольких ударов и адреналина в крови, я понял, что сижу в одном из подвалов. Руки связаны за спиной и продеты через бревно, чтобы я не мог ничего сделать. Да и удары я его не то чтобы почувствовал. Неприятно, конечно, но доставалось и намного сильнее. «Что-то мне подсказывает, что ты один из местных борцунов с колдунами», — усмехнулся я, и мужчина с размаха врезал мне ботинком по беззащитному животу. Больно, но опять же не слишком. Что это значило для меня? А то, что, скорее всего, я стал заметно сильнее как одаренный. «Заткнись, ты отвечаешь только то, что у тебя спрашивают, ясно. А коли думаешь, что поможет тебе твоя ворожба, то ничего не выйдет». Мужчина самодовольно ухмыльнулся. Я же на него смотрел с некоторым недоумением и лишь затем заметил у себя на шее драгоценный амулет с голубым камнем, и от него прям так и веяло холодом. Это что, какой-то блокиратор магии? В моем мире тоже было нечто подобное, правда, она давно признана несовершенной технологией. Мешать магу использовать плетение – легко, а вот пробивнику эта побрякушка ничего не сделает. Она влияет только на ману вне тела, а пока та струится по магическим потокам, ею можно управлять. А теперь говори, что за чары ты использовал, чтобы хранителя сломать. Никакие, совпадение это. Еще один удар, но такое ощущение, что с каждым разом он бил все слабее, хоть по виду и старался больше. Кто еще из колдунов тебе помогает? Какая ведьма наводит порчу? Слушай, ты... Да, это был новый удар, и я уже окончательно в себя пришел и начал злиться. Пора с этим заканчивать. Не сотрясай воздух попусту. Не будешь говорить так, мы каленым железом вытащим из тебя правду. Да нет, каленым железом меня не испугать. Мужчина размахнулся, чтобы ударить снова, и в этот момент я порвал веревку. Хотел изначально подпалить, но что-то не срослось. Пламя просто не загоралось, и, видимо, это было воздействие амулета, поэтому просто приложил силу, и веревка лопнула. Я перехватил кулак усача и стиснул его, заставив того застонать. Небольшой нажим, и уже он падает на колени, а я поднимаюсь. Свободной рукой попытался снять амулет с шеи, но тот словно прирос к коже и обдал холодом ладонь. «Какая-то защита от снятия. Как его снять?» – спросил я. «Отправляйся к демонам, грешник». Усач левой рукой выхватил из-за пояса однозарядный пистолет, собираясь выстрелить, но я успел первым. Левый кулак врезался в челюсть, со смачным хрустом опрокидывая мужчину на пол. Подняться он после такого, разумеется, не смог. Я же повел плечами и размял затекшие от веревок запястья. Я определенно стал сильнее, даже тело словно прибавило килограмм 20 мышечной массы. Заглянул внутрь себя и недоуменно хмыкнул. Теперь вместо одного магического ядра у меня два, вернее, полтора. Второе выросло из первого, и теперь они словно слиплись, похожи на восьмерку. Странная ерунда, не слышал о таком. Мои потоки тоже претерпели изменения. Их стало больше, их расположение сильно деформировалось. Похоже, что я теперь стал универсалом и обладаю обоими типами потоков, характерными как для магов, так и ближников. Такое случалось, я сам лично встречал универсалов, но зачастую они в итоге все равно идут в сторону бойцов ближней дистанции, потому что магическое ядро недостаточно большое для полноценного мага. Ты всегда будешь чувствовать дефицит маны при активном касте заклинаний, а вот в ближнем бою дополнить себя магией – это легко. Но вот мое магическое ядро было странным. Никогда подобных не видел, тут бы спросить специалистов по одаренным, изучающим трансформации, но таковых я вряд ли в этом мире найду. Но вроде чувствовал я себя неплохо, проводимость энергии тоже была неплохой, может, даже лучше, чем раньше. Я без труда мог напитывать тело маной для усиления и делал это в несколько раз эффективнее. Еще бы придумать, как снять эту штуку с шеи. Я подергал кулон еще раз, но тот намертво прилип. Видимо, специально, чтобы пойманный колдун не мог его снять. Но тогда выходит, что в этом мире все-таки есть маги помимо Всеволода-Охранителя. До этого момента я думал, что охота на колдунов – это просто суеверие, но штука на моей шее – артефакт. Я быстро обыскал усатого типа. Он, к слову, пережил мой удар, но челюсть, скорее всего, сломана, а уж про выбитые зубы вообще молчу. Даже если оклемается, красавцем уже не будет. У него я реквизировал пистоль, саблю и кошель с монетами. Остатками веревки связал его на случай, если придет в себя, а после направился на выход из подвала. Там, к счастью, никого не было, все основное действие сейчас происходило в центре города, где находилось около десятка вооруженных мушкетами мужчин. Они собрали в центре города всех жителей, и судя по тому, что я неподалеку видел кровь, без боя не обошлось. Я быстренько пробежался по лицам и облегченно выдохнул. Тут были и Леня, бледный и слабый, и Борис. Правда, у него заплыла правая часть лица, а на белой рубахе алели пятна крови. «Ну и что будешь делать, Слава?» – спросил я сам себя. «Людей много, у каждого ружья, и получить трупы заложников в такой ситуации – расплюнуть. Одно хорошо, у них однозарядные мушкетоны, а не многозарядные карабины или винтовки. Выстрел, и надо перезаряжаться, а это дело не быстрое. Попробовал из засады призвать волков, не вышло. ТЦ». Пробежался глазами по вражеским бойцам. Их больше, чем я думал изначально, еще где-то 5 расхаживали по домам и вытаскивали все ценное. В данный момент парочка как раз принесла мои сокровища из дома барона. Они при этом азартно восклицали и улюлюкали. Ну да, прикончить гражданских, свалив все на монстров, а деньги прикарманить себе. Никто же не хватится. Я оглянул горожан еще раз и заметил, что кое-кого среди них не было. Петьки кузнеца. И тут два варианта. Либо его убили, а мне не хотелось так думать, либо он спрятался в тайнике. У кузнеца был собственный, я это прекрасно помнил, и именно в нем паренек и ночевал все ночи, говоря, что не может оставить кузницу. Проверить? Попытка не пытка. Я не стал выходить на центральную улицу, а прошел по широкой дуге, прячась за домами, и прокрался через пирс. Приметил по пути корабль по типу скандинавских драккаров. Вытянутый, с веслами и не слишком глубокий. На таких обычно плавали на реках. Если мы их перебьем, то кажется, у нас будет корабль. Разве что парус придется сменить. На нем как раз красовался тот самый глаз в треугольнике. Если мы прибудем в город с такими парусами, то вопросов от местных не оберемся. До кузницы добрался практически без проблем. Городок пусть и был небольшим, но сбитым, и обыскать все уголки и расставить людей на каждом углу у прибывших не было возможности. Вторженцев и двух десятков не наберется. Заскочив в дом, сразу спустился в подвал и оказался рядом со шкафом, за которым и находилась тайная комнатка. Двинул секретный рычажок и отворил тайную дверь. Петька выскочил на меня с ножом, яростно воскликнув. Хорошо, что я вовремя успел перехватить одной рукой его запястье, а другой зажать рот. Тихо ты! «Чего орешь и на людей кидаешься?» — грозно буркнул я. «В ваше благородие!» — икнул он, поняв, на кого напал. «Я это, успокойся, вы, ох, простите, я думал, что это, знаю-знаю, молодец, что спрятался, я видел, как они Ваньку убили, ироды, мы же ничего не сделали, а они, я слышал, что они хотят всех нас убить тут». Мальчонка начал всхлипывать, и я тряхнул его за плечи, чтобы не допустить истерику. «Так, а ну отставить слезы, боец, лучше помоги мне эту штуку с груди снять». Петька недоуменно уставился на меня, протянул руки, и без каких-либо трудностей стянул с моей шеи амулет. Вот тебе и магические артефакты. Я ведь по пути и сабли его пытался сковырнуть, и просто стряхнуть, а в итоге пока чужие руки его не коснутся, фиг ты с ним что сделаешь. А что это? Да так, одна игрушка, сказал я, забирая амулет, и при этом в меня потоком хлынула мана. Я даже не сразу понял, что именно случилось, а когда осознал, это перевернуло мое представление о магии. Я внезапно стал чувствовать ману этого мира. Еще вчера я считал, что в нем практически нет магии, но сейчас она была повсюду, как в моем, только в чуть меньшей концентрации. Как же так? Пришла какая-то магическая волна, или портал постарался, или магия в этом мире была и до этого, просто по какой-то причине не мог с ней взаимодействовать. Ваше благородие, Петька заметил, что я уставился перед собой и ничего больше не делаю. Все хорошо, улыбнулся ему. А теперь, Петька, у меня есть план, как с этими типами расправиться, и ты мне в этом поможешь. Глава 13. Мы с Петкой покинули кузницу и обошли вражеских бойцов по широкой дуге. Сталкиваться с ними тут я по-прежнему не собирался. У меня и так мало людей, и последнее, что мне нужно, из-за случайной пули терять кого-нибудь из них, а значит, нужно было перенести схватку в удобное для меня место. Так что мы вернулись к моему поместью, разве что зашли к нему с противоположной от центральной улицы стороны. Судя по шуму и тому, что мы видели по пути, солдаты уже закончили разграбление моего дома и приступили к следующему. Сейчас они, кажется, занялись лавкой Семена. Любопытно, найдут они еще мешочки с деньгами или нет. Так, держись, сейчас мы кое-что сделаем, Петька. А, не сразу понял паренек, а я уже взял его на руки и, чуть разбежавшись, запрыгнув на балкон второго этажа моей резиденции. Получилось. Фух, было бы глупо, если бы не допрыгнул. Да, я определенно стал гораздо сильнее, даже в лучшие свои годы на такую высоту с грузом я бы не запрыгнул. Сам, может быть, но вдвоем вряд ли, а тут легко вышло. Словно кузнечик, в ваши ТС, я прижал палец к своим губам. А теперь слушай, сейчас мы спускаемся на первый этаж, ты ждешь где-то минуту, а затем, что есть сил, несешься прямо к ним. Как несусь, а вы как же? Скажешь им, что колдун сбежал, укрылся в своем магическом убежище в подвале, что тебя похитил, хотел в жертву принести, но ты выкрутился, укусил меня и сбежал. Скажешь, что меня срочно надо остановить, что если сейчас же этого не сделать, то я монстров призову и всех в городе прокляну. Нельзя мне времени давать. Понял? Да, но ты главное скажи, что в подвале странное окно появилось, что за ним лес диковинный, что никогда такого прежде не видел. Можешь даже отвести их туда. Как увидите круг такой, с голубым сиянием на краях, скажешь, что в него войти надо. Если прикажут тебе первому туда идти, не бойся, иди. Но будь готов на той стороне бежать прочь и прятаться. Понял? Да, ваше благородие. Отлично. Тогда расходимся. Главное, сделай, что я сказал. Сделаю. Подмигнув мальчугану, я спустился в подвал к порталу. Если хотя бы половина зайдет в него, будет уже очень хорошо, а если большая часть, то вообще замечательно. В идеале все, но вряд ли они оставят заложников без присмотра. Да и расправиться с парочкой, это не с десятком. В тропическом лесу ничего особо не изменилось. Никаких гоблинов поблизости, никаких врагов, что могут доставить проблем. А то после того, как я отправил волков в стан гоблинов, с них станется отправить патрули. Через портал они к нам попасть пока не могут, но вот крутиться поблизости, запросто. Я отступил чуть дальше, забрался на одно из деревьев и затих, дожидаясь, когда сюда придут охотники на магов. Они, впрочем, не торопились. То ли Петька был не очень убедительным, то ли, увидев портал, они встали в ступор и не решались войти. Первым в итоге они отправили сюда мальчишку. И почему я не удивлен? Петька, оказавшись по эту сторону портала, вытаращил глаза, стал ошалело оглядываться. Пришлось чуть привстать из-за веток дерева и свистнуть, привлекая внимание парнишки. Он меня увидел и бросился в моем направлении. Да, молодец. И в этот момент начали заходить враги. Вначале один, он огляделся, ошалело покрутился, а затем заскочил обратно в портал. Надеюсь, за друзьями. Спустя примерно минуту стали появляться и остальные. Один за другим, с мушкетами наперевес, они выходили и осматривались. Я пока создал волка и отправил его вниз, пригасив пламя, чтобы он не так выделялся, затем еще двух. На третьего маны пока не хватало, Не полностью я восстановился, но зато создание этих двух было таким же легким, как когда я пытался быть охотником. Никакой усталости или отдачи. Думаю, будь у меня хотя бы полчаса, то добавил бы к ним еще четвертого, но и троих пока достаточно. Где мальчишка? Тут должен быть. Нужно его найти. Будьте внимательны, колдун должен быть где-то здесь. Всего мужчин зашло 9, значит еще где-то минимум 5 остались в городе. Неплохой результат, хотя я все же надеялся, что их зайдет больше. Свистнул, привлекая их внимание, и они всей кучкой направились в мою сторону. Я терпеливо наблюдал за ними, спрятавшись в ветвях, и когда они оказались подо мной, спрыгнул одному из них прямо на голову, рубанув саблей в область шеи. Остальные среагировали моментально, вскинули орудия, и тут их ждал большой сюрприз. Я не просто так заманил их в портал. У четверых ружья не выстрелили вовсе, лишь раздался звук «ша-ша-ша-ша», и легкий дымок заструился из дул. У двоих других оружие взорвалось прямо в руках, жаль, что недостаточно сильно. Одному немного ранило руки, остальные отделались легким испугом, так сказать. Последней троице повезло больше, их мушкеты дали залп. Я как раз прикрылся от выстрелов телом противника, но одна пуля все-таки меня достала. Чиркнула по руке, оставив глубокую царапину, но это мелочи. Волки набросились на стрелков со спины, повалили, выжигая своими зубами раны на их телах и разрывая когтями их спины. Крики и вонь жареной плоти стояли омерзительные. Остальные бойцы не растерялись. Сообразив, что оружие стало бесполезным, схватились за сабли. Один, правда, выхватил пистоль и попытался выстрелить, но и в нем порох потерял взрывчатые свойства. Я отбил удар одного и тут же врезал ему ногой в живот, сбивая с ног. Подскочил второй, обрушивая на меня град ударов и норовя достать. И вот тут я почувствовал опасность. Эти парни были тренированными бойцами. Да, я сильнее и быстрее их, но чуть зазеваешься, и они меня достанут. Только вот кто сказал, что я собираюсь драться честно. Быстро смекнув, что рискую лишиться чего-нибудь, я вскинул руку и отправил в грудь ловкому мечнику ударную волну. Его отшвырнуло метров на 5, прямо в пасть волку, который только разобрался с другой добычей. «Надо предупредить остальных», — завопил один из мужчин, стоявший всех дальше, и рванул прочь, к порталу. «За ним!» — крикнул я одному из волков, но тут нечто массивное упало на нас, уничтожая одного из волков лапой. «Серьезно!» — ни к кому не обращаясь, — воскликнул я, видя перед собой огромного паука, на котором восседал особенно уродливый, покрытый коростами гоблин. «Теперь ясно, кто тут босс!» Паучий наездник, очень неприятная тварь, а я еще и лишился одного из волков. Гоблин что-то закричал, и паук плюнул паутиной, связывая одного из убийц колдунов, а другого проткнул лапой. Теперь гоблин указал на меня, и паук плюнул еще одним сгустком паутины. «Нет уж, хрен тебе, а не добыча», рванул в сторону, приказывая волкам сменить цель. Один из выживших воинов с размаху врезал по лапе пауку, но не смог пробить хитиновый панцирь. Ах да, эта тварь еще и бронированная, и как я мог забыть. Гоблин при этом что-то верещал, указывал то на одного человека, то на другого. Волки вцепились своими зубами в лапы паука, но им не хватало силы прожечь в броне дыру. Будь у них хотя бы минута-другая, они бы просто сварили огнем то, что было под панцирем, но паук не дал им и пары секунд. Он прыгнул в сторону, разбрасывая и волков, и оставшихся в живых людей. Последних, если не считать меня и убежавшего, осталось всего 2, и то, второй сейчас раненый и ползет куда-то в кусты. Собрал силу в ладони и ударил магией по гоблину. Паук без наездника зачастую слишком туп, и этим можно воспользоваться. Чуток промазал, магический заряд врезался в плечо уродцу и едва не сбил его с существа, но тот удержался, завопив от боли. Паук тут же бросился на меня с огромной скоростью, но я тоже не промах. Взял саблю двумя руками, размахнулся и что есть силы нанес пауку удар точно в сочленение одной из лап. Послышался хруст, звук рвущихся связок, и паук резко упал, лишившись одной из лап. Этого мало. Сзади раздался детский голосок рядом, и я резко обернулся. Там был один из магоборцев, с безумным взглядом он собирался всадить мне саблю прямо в спину. Хороший ход, но паук его бы потом все равно прикончил. Я его опередил, отбил его оружие и контратаковал. Сабля по самую рукоять вошла ему в горло, затем я быстрым движением ее освободил и повернулся к поднимающемуся пауку. Наездник продолжал что-то визжать и хлестал паука смесью плетки и жезла. Зря он мне показал эту штуку. Ухмыльнувшись, я собрал еще немного сил и использовал ударное заклинание. Оно выбило из рук гоблина управляющий жезл, и паук, осознав, что свободен, тут же сбросил наездника и откусил зеленому уродцу голову своими жвалами. Впрочем, это еще не конец. Отбросив безголовое тело, он уставился на меня множеством глаз. «Что стоишь, уродец? Давай!» Поманил я его. Паук плюнул паутиной, но мимо. Я ждал чего-то такого и тут же рванул в сторону, одновременно с этим посылая одного из волков вперед. Он прыгнул прямо на морду пауку, тот жвалами разрушил его структуру, но жертва напрасной не была. Вспышка пламени в последний момент существования опалила Арахниду глаза, и теперь тот метался из стороны в сторону, ничего не видя. Последний из волков крутился у него под лапами, кусая то одну, то другую, путая и мешаясь, но стараясь не подставляться. Я тем временем взял саблю, разбежался и в один прыжок запрыгнул гадине на спину. Вбил саблю в сочленение с тем местом, где по идее должно быть сердце. Жаль, что я не освежал знания по портальным монстрам со времен Академии Охотников, а то знал бы, как эффективнее прикончить эту штуку. Паук, разумеется, задергался, пытался меня сбросить и пищал, издавая режущий уши высокий звук. Когда он влетел в одно из деревьев, пошатнулся и не сразу оправился, я вытащил саблю, собрал остатки магии, что во мне была, превратил ее в пламя и направил прямо в рану. Крик боли стал еще пронзительнее, но долго он не продлился, и паук грузно рухнул на землю. «Кто-нибудь хочет жареного паука?» Громко крикнул я и едва сдержал нервный смешок. «Ух, давно во мне не было такого адреналина. Я уже стал забывать, насколько порой весело быть охотником, но это наваждение. Это место незаметно влияет на мозги, заставляет получать удовольствие от охоты и сражений с монстрами». У паука как раз присел последний из волков, ожидающий нового приказа. «Хорошие новости», — бросил я ему, — «с боссом мы покончили. Этого все равно мало, чтобы зачистка считалась успешной, но обычно если быстро победить босса, сохранив хотя бы одного монстра живым, то прорыв задерживается на неделю-две. Частенько так делали добытчики на рудных порталах, потому что за те 24 часа, что обычно даются в полностью очищенном портале, многое не выгребешь. Сейчас я немного отдышусь, и пойдем спасать остальных. Главное, придумать как». Глава 14. «А я-то думал, что мне нужно будет вас спасать», — крикнул я своим людям, заметив, что они сами совсем разобрались. Рядом со мной шел Петька, очень счастливый из-за того, что смог мне помочь. Еще он краем глаза видел нашу с пауком схватку и теперь смотрел на меня с нескрываемым обожанием, словно на легендарного героя из сказок. «Ваше благородие!» — радостно воскликнул Леня, который, кажется, полностью оклемался после болезни искажения. «А мы тут это сами как-то. Да я вижу, хотя не очень понимаю, как вам это удалось. Да как бы сказать». Леня как-то странно замялся. «Мне бы показать вам кое-что надо». Богатырь поманил меня в сторону. Борис тем временем уже отдавал приказы: собрать вражеское оружие, оттащить тела в стороны. С последним были некоторые сложности, потому что как минимум один мракоборец провалился в землю по колено и так и застрял. И судя по тому, как ведет себя Леонид, есть подозрение, что дело как раз-таки в этом. «Ваше благородие, я сам не знаю, как это. Я просто сидел и вдруг почувствовал себя лучше, а потом почувствовал землю». Леня тараторил, постоянно сбивался и выглядел напуганным и сбитым с толку. Я стоял рядом с ним и улыбался как дурак, а все потому, что я только что получил в свое распоряжение геомонта. В нынешних условиях этот дар невероятно важен. Богатырь теперь может управлять землей, запросто менять ландшафты и много что еще. Да, геомантия всегда была вторым по востребованности даром после целительства. Большая часть города сделана из дерева, но с помощью Лени я теперь могу очень быстро сделать город полностью каменным. «Ваше благородие, так что, я теперь тоже колдун, в каком-то роде, только не колдун, а маг», не стал отрицать я. «Охранитель одарил тебя удивительной силой, силой, способной возводить города и сокрушать врагов. Пока она не очень большая, но со временем ты научишься ею правильно пользоваться». «Эй, ладно», — растерянно пробормотал Леня, а я внутренне ликовал. Для моих дальнейших планов геомант был просто находкой. Хотя оставался один большой вопрос со мной. Если я правда прошел через второе пробуждение, разве не должен ли получить новую способность? Физическое усиление и странное магическое ядро — это, к конечно, хорошо, но я ожидал что-то более весомое. А с Софьей и Ксюшей что? Очнулись? Да. А силы? У них проявились странные способности? Не знаю, не заметил такого. Пожал плечами Леня. Но Ксения очень ловко кидает ножи. Выхватила из-за пояса у одного из этих и метнула в самого дальнего. Я бы так точно с такого расстояния ни в жизнь не попал. Если коротко описывать схватку, то все было примерно так. Кое-кто из моих людей смог освободиться и ждал момента. Леня, сам того не ведая, воспользовался силой и утопил ноги одного из мракоборцев в земле, словно в болоте. На него бросился Борис и еще пара женщин из местных, а Леня напал на другого и снес его легко. Слишком уж велика разница в силах. Борис отнял винтовку утонувшего и выстрелил в другого, у того же отняла кинжал Ксения, метнув в еще одного. Схватка была скоротечной, и обошлось без жертв с нашей стороны, если не считать Ивана, которого убили во время захвата. Местный фермер пытался спрятать меня по поручению Бориса, его заметили и в назидание другим застрелили на месте. Это стало для меня неприятным открытием. Я того мужчину даже толком не запомнил, а он в итоге умер, пытаясь меня спасти. «Что с ними делать будем, ваше благородие?» – спросил Леня. «Несколько из них живы еще. Допросим», – подумав мгновение, решил я, «а дальше даже не знаю. Самым простым и действенным решением было бы их прикончить, отправить к дружкам на тот свет. Хотя с этической стороны мне не слишком это нравилось, но это во мне говорит человек, пришедший из другого мира. Ты бы что сделал? Оставил бы их ночью на улице. Жестоко.